Всю зиму мы плакали, бедные. Весна отворила двери. Мы вышли грустные, бледные, на сердце боль и потери. И шли навстречу томлению, полны предчувствий нестройных. И было нам дуновение весенних струй беспокойных. В порыве ветра летучего мечта или воспоминание чего-то смутного, чего-то жгучего, не этой весны дыхание.